Глава пятая. Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, — сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. — Я не буду называть фамилий, но я буду угадывать, тем лучше. — Слушайте же, едут два веселые молодые человека. Разумеется, офицеры вашего полка. «Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человека. Переводите «выпившие». Может быть. Едут на обед к товарищу в самом веселом расположении духа. И видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике. Оглядывается и им, по крайней мере, кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Скачут во весь дух. К удивлению их... Красавица останавливается у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавица взбегает на верхний этаж. Они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки. Вы с таким чувством это рассказываете, что мне кажется, вы сами один из этих двух. А сейчас вы мне что говорили? Ну, молодые люди входят к товарищу. У него обед прощальный. Тут точно, они выпивают, может быть, лишнее, как всегда на прощальных обедах, и за обедом расспрашивают, кто живет наверху в этом доме. Никто не знает, и только лакей хозяина на их вопрос, живут ли наверху мамзели, отвечает, что их тут очень много. После обеда молодые люди отправляются в кабинет к хозяину и пишут письмо к неизвестной. Написали страстное письмо, признание, и сами несут письмо наверх, чтобы разъяснить то, что в письме оказалось бы не совсем понятным. «Зачем вы мне такие гадости рассказываете?» «Ну?» Звонят. Выходит девушка. Они дают письмо и уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведет переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами-колбасиками, красный как рак, объявляет, что в доме никто не живет, кроме его жены, и выгоняет обоих. Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, как вы говорите, колбасиками? А вот слушайте, нынче я ездил мирить их. Ну и что же? Тут-то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чета титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подает жалобу. И я делаюсь примирителем. И каким? Уверяю вас, Талейран — ничто в сравнении со мной. В чем же трудность? Да вот послушайте, мы извинились как следует. Мы в отчаянии. Мы просим простить за несчастное недоразумение. Титулярный советник с колбасиками начинает таять, но желает тоже выразить свои чувства. И как только он начинает выражать их, так начинает горячиться и говорить грубости. И опять я должен пускать в ход все свои дипломатические таланты. Я согласен, что поступок их нехорош, но прошу вас принять во внимание недоразумение. «Молодость. Потом, молодые люди только позавтракали, вы понимаете. Они раскаиваются от всей души, просят простить их вину». Титулярный советник опять смягчается. «Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, честная женщина, подвергается преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек, мерз... А вы понимаете...» «Мальчишка этот тут, и мне надо примирять их. Опять я пускаю в ход дипломацию. И опять, как только надо заключить все дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях». «Ах, это надо рассказать вам!» Смеясь, обратилась Бетси к входившей в ее ложу даме. «Он так насмешил меня!» «Ну, бон шанс, желаю удачи», — прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания веера, и движением плеч опуская поднявшийся лиф платья. с тем, чтобы как следует быть вполне голою, когда выйдет вперед, к рампе, на свет газа и на все глаза.